4 июня 78 года. Лев Абалкин у доктора Бромберга. Они угомонились разом, одновременно, как будто у них одновременно иссякли последние остатки энергии. Замолчали, перестали сверлить друг друга огненными взорами. Бромберг, отдуваясь, вытащил старомодный носовой платок и принялся утирать лицо и шею. Экселленс, не глядя на него, полез за пазуху. Я испугался, не за пистолетом ли? Извлек капсулу, выкатил на ладонь белый шарик и положил его под язык, а капсулу протянул Бромбергу. «И не подумаю», — заявил Бромберг, демонстративно отворачиваясь. Экселленс продолжал протягивать ему капсулу. Бромберг искоса, как петух, посмотрел на нее. Потом сказал с пафосом. «Яд мудрецом тебе предложен, и возьми из рук же дурака, не принимай бальзама!» Он взял капсулу и тоже выкатил себе на ладонь белый шарик. «Я в этом не нуждаюсь», — объявил он и кинул шарик в рот. «Пока еще не нуждаюсь». «Айзек», — сказал Экселленс и причмокнул. «Что вы будете делать, когда я умру?» «Спляшу-ка чучу», — сказал Бромберг мрачно. «Не говорите глупостей». «Айзек, зачем вам все-таки понадобились детонаторы?» «Подождите, не начинайте все сначала. Я вовсе не собираюсь вмешиваться в ваши личные дела. Если бы вы заинтересовались детонаторами неделю назад или на будущей неделе, я бы никогда не стал задавать вам этот вопрос. Но они понадобились вам именно сегодня. Именно в ту ночь, когда за ними должен был прийти совсем другой человек». «Если это просто невероятное совпадение, то так и скажите, и мы расстанемся. У меня голова разболелась». «А кто это должен был за ними прийти?» – подозрительно спросил Бромберг. «Лев Абалкин. Кто это такой?» «Вы не знаете Льва Абалкина?» «В первый раз слышу». «Верю». «Еще бы». «Вам я верю. Но я не верю в совпадение». «Слушайте, Айзек, неужели это так трудно? Просто без кривляний рассказать, почему вы именно сегодня пришли за детонаторами?» «Мне не нравится слово «кривляние»!» «Я беру его назад». Бромберг снова принялся утираться. «У меня секретов нет. Вы знаете, Рудольф, я ненавижу все и всяческие секреты. Это вы сами поставили меня в положение, когда я вынужден кривляться и ломать комедию». «А между тем все очень просто. Сегодня утром ко мне явился некто... Вам обязательно нужно имя?» «Нет». «Некий молодой человек. О чем мы с ним говорили, это несущественно, я полагаю. Разговор носил достаточно личный характер. Но во время разговора я заметил у него вот здесь...» Бромберг ткнул пальцем в сгиб локтя правой руки. «Довольно странное родимое пятно». Я даже спросил его, «Это что, татуировка?» «Вы знаете, Рудольф, татуировки – мое хобби». «Нет», – ответил он, – «это родимое пятно. Более всего оно похоже на букву «Ж» в кириллице или, скажем, на японский иероглиф «Сандзю» 30. Вам это ничего не напоминает, Рудольф?» «Напоминает», – сказал Экселленс. «Мне это тоже что-то напомнило, что-то совсем недавнее, что-то показавшееся и странным, и несущественным одновременно». «Вы что, сразу сообразили?» – спросил Бромберг с завистью. «Да». «А вот я не сразу. Молодой человек уже давно ушел, а я все сидел и вспоминал, где я мог видеть такой значок, причем не просто похожий на него, а именно такой, в точности, в конце концов вспомнил. Мне надо было проверить, понимаете? Под рукой ни одной репродукции. Я бросаюсь в музей, музей закрыт». «Мак», — сказал Экселленс, — «будь добр, подай нам сюда эту штуку, которая под шалью». Я повиновался. Брусок был тяжелый и теплый на ощупь. Я поставил его на стол перед Экселленсом. Экселленс подвинул его поближе к себе, и теперь я видел, что это действительно футляр из гладко отполированного материала, ярко-янтарного цвета с едва заметной, идеально прямой линией, отделяющей слегка выпуклую крышку от массивного основания. Экселленс попытался приподнять крышку, но пальцы его скользили, и ничего у него не получалось. «Дайте-ка мне!» Бромберг оттолкнул Экселленса, взялся за крышку обеими руками, поднял ее и отложил в сторону. Вот эти штуки они, по-видимому, и называли детонаторами. Круглые серые блямбы миллиметров 70 в диаметре, уложенные одним рядом в аккуратные гнезда. Всего детонаторов было 11, и еще два гнезда были пусты, и видно было, что дно их выслано белесоватым ворсом, похожим на плесень, и ворсинки эти заметно шевелились, словно живые. Да они, вероятно, и были в каком-то смысле живые. Однако прежде всего в глаза мне бросились довольно сложные иероглифы, изображенные на поверхности детонаторов, по одному на каждом, и все разные. Они были большие, розовато-коричневые, слегка расплывшиеся, как бы нанесенные цветной тушью на влажную бумагу. И один из них я узнал сразу. Чуть расплывшаяся стилизованная буква «Ж» или, если угодно, японский иероглиф «Сандзю». Маленький оригинал увеличенной копии на обороте листа номер 1 в деле номер 07. Этот детонатор был третьим слева, если смотреть от меня, и Экселленс, подвесив над ним свой длинный указательный палец, произнес: «Он? Да-да, не мешайте, вы ничего не понимаете!» Бромберг вцепился ногтями в края детонатора и принялся осторожными движениями как бы вывинчивать его из гнезда, бормоча при этом: «Здесь совсем не в этом дело! Неужели вы воображаете, что я был бы способен перепутать? Чушь какая!» И он вытянул, наконец, детонатор из гнезда и стал осторожно поднимать его над футляром все выше и выше, и видно было, как тянутся за серым толстеньким диском тонкие белесоватые нити, утончаются, лопаются одна за другой, и когда лопнула последняя, Бромберг повернул диск нижней поверхностью вверх, и я увидел там среди шевелящихся полупрозрачных ворсинок тот же иероглиф, только черный, маленький и очень отчетливый, словно его вычеканили в сером материале. «Да!» – сказал Бромберг торжествующе. «Точно такой! Я так и знал, что не могу ошибиться!» «В чем именно?» – спросил Экселленс. «Размер! Размер детали! Пропорции! Вы понимаете, родимое пятно у него не просто похоже на этот значок, оно в точности такое же!» Он пристально посмотрел на Экселленса. «Слушайте, Рудольф, услуга за услугу! Вы что, их пометили?» «Нет, конечно!» «Значит, у них это было с самого начала?» – спросил Бромберг, постукивая себя пальцем по сгибу правой руки. «Нет. Эти значки появились у них в возрасте 10-12 лет». Бромберг осторожно ввинтил детонатор обратно в гнездо и удовлетворенно повалился в кресло. «Ну что же, так я это все и понял. Нос, господин полицей-президент, чего же стоит вся эта ваша секретность? Канал его у меня есть, и едва златоперстый Феб озарит верхушки этих ваших архитектурных уродов, как я немедленно свяжусь с ним, и мы сласть поговорим. И не пытайтесь меня отговаривать, Сикорский! Он сам пришел ко мне, а я сам, понимаете, сам вот этой своей старой головой сообразил, кто передо мной, и теперь он мой! Я не проникал в ваши паршивые тайны. Немножко везения, немножко сообразительности». «Хорошо, хорошо. Ради бога. Никаких возражений. Он ваш. Встречайтесь, говорите. Но только с ним, пожалуйста. Больше ни с кем». «Но», — с ироническим сомнением протянул Бромберг. «А впрочем, как вам будет угодно», — сказал вдруг Экселленс. «Все это сейчас не важно. Скажите, Айзек, о чем вы с ним разговаривали?» Бромберг сложил руки на животе и покрутил большими пальцами. Победы, одержанные им над Экселленсом, были настолько велики и очевидны, что он без сомнения мог позволить себе быть великодушным. «Разговор, надо признаться, был довольно сумбурный. Теперь-то я, конечно, понимаю, что этот кроманьонец просто морочил мне голову». Сегодня, а вернее вчера утром, к нему явился молодой человек лет 40-45 и представился как Александр Дымок, конфигуратор сельскохозяйственной автоматики. Роста среднего, очень бледное лицо, длинные черные прямые волосы, как у индейца. Он пожаловался, что на протяжении многих месяцев пытается и никак не может выяснить обстоятельства исчезновения своих родителей.